Глава 23. Клиника, где работал японец, располагалась в тихом московском переулке. Я безо всяких проблем миновала охрану у входа. Администратор не обманула, никто не спросил у меня билета, зато паспорт проверили с тщанием и занесли мои данные в список. Миновав контроль, я очутилась в длинном коридоре со стенами, выкрашенными в белый цвет. На полу лежала черная дорожка, кое-где висели миниатюры, изображающие японок в национальной одежде. В нескольких местах стояли вазы с икебаной. Я приуныла. Интерьер оформлен в японском стиле. Неужели мне предложат сесть на циновку? Не очень удобно провести часа два в позе лотоса, хотя вроде она относится к йоге. Опасения не оправдались. Конференц-зал был обставлен по-европейски. У входа стояла симпатичная стройная дама с бейджиком Лаура. «Впервые у нас?» — приветливо спросила она. И, не дожидаясь ответа, сказала: «Ваша сторона правая, можете сесть на любое место». Я устроилась в кресле в седьмом абсолютно пустом ряду и начала озираться. Спустя минуту мне стало понятно, те, кто рассаживался слева, хорошо знают друг друга. Они здоровались, смеялись, явно были рады встрече. Справа же сидели люди, никогда не встречавшиеся ранее. Никаких разговоров они не вели. Лаура проводила селекцию. Разделяла старичков и новичков. Зал заполнялся медленно, мне стало скучно, одолела зевота. Пару раз я, делая вид, что ищу губную помаду, прикрывалась сумкой и сладко зевала, в надежде на то, что никто этого не заметит. Но вскоре я ощутила спиной чей-то пристальный взгляд. Обернулась и столкнулась глазами с худым мужчиной, одетым, несмотря на жару, в рубашку с длинным рукавом. Около него сидела полная, если не сказать толстая, женщина в туго обтягивающем ее телеса сарафане. «Здрасте», — прошелестел дядька. «Добрый день», — вежливо ответила я и отвернулась к сцене. Пара сзади принялась шушукаться. Слов я не разобрала, да и не собиралась подслушивать их ссору. Почему я решила, что они конфликтуют? Толстуха бубнила почти безостановочно. Муж отделывался время от времени короткими междометиями. «Скоро начнем», — произнесла Лаура, подходя к моему ряду. «Не соскучились? Сидите тут одна». «Спасибо, Лаура», — ответила я. «Я совсем не против побыть в одиночестве». Помощница японца кивнула. «Как я вас понимаю, к сожалению, в мегаполисе много агрессии, а она просто прибивает к земле. Вот почему господин Накашима не устает повторять. Выезжайте почаще на природу и обязательно найдете друзей. Надеюсь, вам у нас понравится». «Там посмотрим», — ответила я. Лаура взглянула на часы. «Еще максимум 5 минут. Обычно у нас полный зал, но сейчас люди из-за жары предпочитают не ходить на лекции. Не хотите пить?» Я потрясла сумкой, прихватила с собой. «И какую воду вы употребляете?» — заинтересовалась Лаура. Я вытащила пластиковую бутылку, дама поморщилась. «Ах, это... она плохая?» — насторожилась я. «Никакая», — пояснила Лаура. «Здоровью не навредит, но и пользы не принесет». «И что вы посоветуете?» — спросила я. Она сложила ладони по-восточному и поклонилась. «Не имею права раздавать указания. Слушайте внимательно господина Накашиму, он расскажет. Лекцию можно записать на диктофон, профессор не возражает». Я положила бутылочку назад в сумку. Думала, в Москве уже не бывает бесплатных мероприятий. Я приятно удивлена отсутствием кассы при входе в зал. Лаура снова поклонилась. «Господин Накашима — просветитель, он не жалеет времени, дабы вернуть людей на правильный путь. Посещение клуба бесплатное, но за индивидуальные консультации в медцентре придется заплатить. Собственно, благодаря этим деньгам мы и можем содержать бесплатный клуб». «Лаура!» — крикнули со сцены. Дама ушла. Я поёрзала в кресле, прикрыла глаза, и тут на моё плечо упал кусок льда. Из груди вырвался вскрик. «Простите! Не хотела вас напугать!» — послышался скрипучий голос сзади. Я обернулась и поняла, что никакие ледышки с потолка не падали. Это спутница дядьки, поздоровавшегося со мной, схватила меня за плечо. Пальцы незнакомки напоминали замороженные клещи. «Отпустите мою руку!» — резко сказала я. «Что за идея трогать незнакомого человека?» «Мы знакомы!» — заявила тетка, ослабляя хватку. Мы, Олеся и Паша Железновы. Я потерла плечо. Рука убралась, но ощущение ледяного холода осталось. Простите, не могу вспомнить, при каких обстоятельствах мы познакомились. Лично не общались, простодушно призналась Олеся. Мы-то вас 100 раз видели, а вы нас никогда. Паша, покажи. Муж послушно раскрыл дешевую сумку и вытащил оттуда 2 мои сильно потрепанные книги в бумажных переплетах. «Конечно, стыдно в этом признаваться», — мямлила Олеся, — «но знаете, я вас читаю. Не Пушкина с Лермонтовым на ночь, а Арину Виолову. Мне неловко об этом говорить, потому что это плохая литература, но ведь интересно». «Детективы, не литература», — просипел ее супруг. «Я до последнего времени в школе работал завхозом. Там можно было и почитать, но приходилось ваши романы прятать. Чтобы обо мне директор подумала, если бы с детективом в руках застала. Покрутила бы наша Анна Николаевна пальцем у виска. С ума ты, Железнов, сошел. Но ведь правда интересно». Я попыталась светски улыбнуться, но из глубины души выглянула крохотная вилка Тараканова, норовившая без промедления стукнуть обидчика кулаком в нос. «Хотите получить от меня индульгенцию на чтение криминальных романов?» — поинтересовалась я. «Обратитесь к психологу, а еще лучше не прикасайтесь к моим помойным произведениям. Идите в книжный магазин «Мир литературы велик», непременно отыщите автора, которого одобрит княгиня Марья Алексеевна». «У нас нет знакомых княгинь», — растерялся Паша. Я отвернулась от парочки, однако не прошло и 10 секунд, как ледяная лапа снова бухнулась на мое плечо. «Мы не хотели вас оскорбить», — сказала Олеся. «Обижаться можно лишь на близких людей», — процедила я. «Оставьте меня в покое». «Поговорить нам с вами надо», — кашлянул Паша. Я встала и пересела в 3-й, тоже совершенно пустой ряд. Лекция доктора Накашимы длилась 45 минут, и ничего интересного или удивительного я не услышала. Общие слова о необходимости отказаться от потребления животных жиров, заменить мясо рыбой и ходить в спортзал. Японец прекрасно говорил по-русски, ни одной лексической ошибки он не сделал, а акцента в его речи не было. На вопросы присутствующих врач отвечал подробно и терпеливо. Когда лектор ушел за кулисы, посетители, сидевшие слева, вскочили и устроили ему продолжительную овацию. Неофиты справа тоже отчаянно били в ладоши до тех пор, пока гуру не исчез за маленькой дверью. «Внимание, господа!» — заговорила Лаура, появляясь на сцене. «Кто желает записаться на прием к великому специалисту?» Люди бросились на зов. «Спокойно, пожалуйста, спокойно, не торопитесь!» — вскрикнула Лаура и позвала, выискивая кого-то взглядом. «Лёня!» На сцену вскочил здоровенный охранник и громогласно заорал. «Народ, оставайтесь на местах, Лаура непременно подойдет к каждому». «Запись на декабрь», — уточнила та. Зрители зашумели, послышались недовольные голоса. «А пораньше нельзя? Лето на дворе. Господин Накашима не справляется с потоком больных», — застрекотала Лаура. «Не нервничайте, каждый может получить бесплатный совет. Приходите на собрание клуба здоровья, общайтесь с профессором и между собой». Лаура подошла к пенсионерке, сидевшей в первом ряду, и начала задавать ей какие-то вопросы. Остальные расселись кто куда, пытаясь оказаться поближе к помощнице японца. Я же, наоборот, направилась к последним креслам. Пусть Лаура запишет жаждущих приема, мне главное вызвать ее на откровенность. В первую очередь попробую узнать, не являлись ли все жертвы маньяка фанатами доктора Накашимы. Может, серийный убийца — член клуба здоровья? «Вы должны нам помочь!» — проник в мои уши противный голос. Я резко повернулась, уже зная, кого увижу. И точно, чета Железновых уселась в непосредственной близости от меня.